Глава 11. Думать в бездне очень тяжело. Ложится под ноги серая земля, воздух давит на грудь. Вот и все. Потом воздух становится влажным. «Мы пришли», — говорит проклятый. Он останавливается, потирает бок. Серые пыльные лохмотья кажутся щупальцами. Их шевелит ветер. Или они сами шевелятся? У проклятого была, видимо, сломана челюсть. Она неправильно срослась, и потому многие звуки он произносит невнятно, нечетко. Из-за шрама рот перекошен, что тоже не добавляет ясности. Мартин скорее догадывается, чем понимает, что ему говорят. Черная трава больше не касается их, и проклятый почти не касается земли, будто плывет над ней. Они были не одни. Спереди и сзади шли хранители, двигались и будто оставались на месте. Там, в центре лабиринта из шиповника, Мартин увидел Маргариту и склонившегося над ней мужчину с серебристым лезвием в руках. Один из хранителей коснулся его, и мужчина застыл. Мартин узнал его. Узнал сверкающие перстни на руках. «Я помню тебя», — сказал проклятый. «Ты приходил ко мне в Эйлендане. Ты наблюдал за тем, как я убиваю их». Он повел рукой, показывая на хранителей. Что потом происходило, мало волновало Мартина. Даже появление господина Исари и мертвеца не удивило его, не взволновало и их идея привести сюда свидетелей из всех орденов. Маргарита смотрела на него с тоской. Говорить она не могла, рот ее был зашит. К ее вскрытому животу тянулись побеги черной травы от четырех лежащих неподалеку волшебниц, а к ним — от других женщин. Мартин опустился на колени перед ней, услышав за спиной шепот мертвеца. «Мы с господином Исари поможем остальным». Краем глаза он увидел, как небесный всадник касается кончиком крыла лица несчастной. Говорит, больше не будет больно. «Зачем?» — спрашивает Мартин. «Зачем, жемчужинка?» Она молчит, только смотрит. Мартин знает, что у нее перебит позвоночник, что если он дотронется до нее, она умрет. Жемчужинка не плачет, только смотрит. «Здесь пригодился бы маг из Ордена Разума, да?» Мертвец возникает за спиной, потом кричит господину Исари: «Быть может, вернемся в резиденцию магистра, а притащим их сюда?» «Кого?» — спрашивает Мартин, не отрывая взгляда от Маргариты. «Там сейчас сидят три магистра», — нарочито жизнерадостно и весело говорит мертвец. «Они не знают, что делать. Никто не знает, что делать, кроме Маргариты. Она знает, что ей придется сделать совсем скоро. Умереть. Она не боится. Мартин боится, а она нет. Черная трава в ее животе шевелится, растет, устраивается поудобнее». «Может быть и правда», — говорит господин Исари, косясь на сидящего прямо на земле проклятого. «Я всегда предпочитал разрубать узлы, а не развязывать их». «Я тоже», — проскрипел проклятый. «Иногда, быть может, зря». Небесный всадник мягко дотронулся до плеча Мартина. «Вам надо попрощаться», — тихо сказал он. «Отпустить. Понимаете?» «Нет, не понимаю. Что я буду делать потом?» Он коснулся губами холодной руки металлического ободка обручального кольца. «Я останусь здесь, с ней. Я не вернусь в мир. Не вернусь!» Рука на предплечье больно вцепилась в мышцы, будто бы небесный всадник пытался растереть его в порошок. «И оставите своего сына один на один с теми, кто видит в нем только источник силы? Оставить его без надежды? Мартин вывернулся из цепких рук, обернулся. Кто вы такой, чтобы упрекать меня, чтобы говорить, что я должен делать? С самого начала этой истории я только и делаю, что подчиняюсь, жду, жду, верю, и что? Что я получил взамен? Вы отняли у меня все, что могли. Я не просила ребенка. Что мне он, когда не будет рядом Маргариты? Я надеялся надолго и счастливо, и не получил. Пусть будет хотя бы умерли в один день. Я понимаю, тихо сказал господин Исари. Мартин устало покачал головой. Да, конечно. Тогда вы должны понимать, чего я хочу. Он обернулся к Маргарите. В глазах ее была такая тоска, и промелькнул страх. «Мертвец», — позвал небесный всадник, — «вы идете со мной?» Он пожал плечами, покосился на Мартина. «Идите», — глухо сказал Мартин, — «я останусь здесь». «Как мы их уговорим?» — пробормотал мертвец. Проклятый встал. «Я сам с ними поговорю». Мартину было все равно, что там происходит. Все равно. Такая иссушающая пустота, ничего больше не будет. Жемчужинка еще дышит, а Мартин уже мертв. Он даже не обернулся, когда назад вернулась целая делегация. Женская нежная легкая рука коснулась его волос. Он поднял глаза. Леди Лорена протянула ему флягу. «Пейте. Здесь можно дышать без маски. Это место пропитано силой ушедших и стало пригодным для жизни. Столько смертей». «Мой ребенок», — прохрипел Мартин, сделав глоток. «Что с ним?» Леди Лорена грустно улыбнулась. «Мы знаем только, что он жив». Она оглянулась, что-то пробормотала и отошла. Мартин неотрывно глядел на жемчужинку. Она не чувствовала боли, уже хорошо. Леди Лорена вернулась, легонько опираясь на руку немолодого сухощавого мага, в котором Мартин признал лорда Дайна, магистра Ордена Разума. «Я весьма ограничен в средствах здесь, в бездне», — тихо говорил он, обращаясь к своей спутнице. «А вы ведь понимаете?» «Да-да», — кивнула она. «Даже темные в бездне слабеют. А что уж говорить о нас? Однако вы ведь самый сильный маг разума». Пожилой на вид господин приосанился. «Ну что вы, бремя магистра включает в себя и административную деятельность. Не всегда самый сильный маг ордена, сведущ в простой бюрократии». «И все же, кое-что я могу сделать». Он прикрыл ладонью глаза жемчужинки. «Мы допросим тех, кого застали в живых. Без изаканского следа, как я и говорил, не обошлось. Пусть чуть иначе, чем я думал». Он в задумчивости пошевелил губами и добавил, «Я смогу сделать так, что, умирая, ваша супруга будет в полной уверенности, что прожила долгую и счастливую жизнь, если вы мне поможете, если сумеете долго и вдумчиво лгать». Мартин молча кивнул. «Все что угодно». Магистр Дайан убрал руку с лица Маргариты, подул ей на лоб. «А что вы помните о произошедшем?» Жемчужинка шире раскрыла глаза. Магистр наклонился к ней очень низко, почти прикасаясь к ее лбу своим. «Это нам известно». «Так-так, а монета предназначалась будущему младенцу?» «А стал бы вместилищем для лорда Шамса, прожившего несколько лет в теле вашего супруга? А вы знали об этом? Стерли память? Кто из разумников?» «Ага». Он выпрямился. «Отлично. Все улики против магистра Рейнхольда и господина Исари ничего не стоят. Присные Элмириона могут подавиться. И...» Он покосился на замершего господина с перстнями, и сыну казгийской жрицы по прозвищу Колокол, погонщица небесных всадников, погибший от руки небесного всадника. Ему тоже не светит ничего хорошего. Лорд Дайн снова прикоснулся к лбу Маргариты. «А теперь забывай. Больше нет ничего. «Ничего плохого с тобой не происходило». Он подозвал Мартина, жестом приказал ему пригнуться, прикоснуться к жемчужинке, обнять ее крепко, как только возможно. «Закрывайте глаза». Мартин послушался. И услышал крик чаек, шум прибоя, почувствовал мокрый песок под ногами, руки Маргариты у себя на лице. Она смеется, говорит «можно», убирает теплые ладони. Мартин открывает глаза, у его ног замок из песка, весь украшенный ракушками, и счастливый мальчик лет 4 или 6. Мартин плохо разбирается в детях, улыбается ему. «Наш папа такой бледный», — смеется Маргарита. «Самый настоящий некромант». Мартин сел рядом с женой на песок, краем глаза глядя на темноволосую головку. Маргарита прижалась к нему. Купальное платье, полупрозрачное, тонкое, обрисовывало высокую грудь. «Я ведь правильно поступила там, в доме слез?» — спросила она. «Обещала им ребенка в оплату твоего здоровья. Знаешь, как в старых сказках, когда в обмен на жизнь отдают самое дорогое?» «Ты знала?» — тихо спросил Мартин. «Ты знала?» Он встал, отошел подальше к самой кромке между водой и землей. Маргарита смотрела на него непонимающе. «Но ведь все обошлось. Девочки сумели защитить меня. Ладонна, Ланетта, Изала, Эльда». Мартин отвернулся. Он только что видел всех четверых там, в бездне, с распоротыми животами, с побегами травы, тянущимися от всех к одной. А ведь и Ланетта была матерью. Как будет жить Генрих-младший? «Ведь все обошлось?» — напряженно повторила Маргарита. Мартин нашел в себе силы улыбнуться. «Обошлось». В следующем видении его сыну, Мартин не слышал его имени, не видел лица, исполнялось 11, и он готовился идти на подготовительные курсы в семинарию. Жемчужинка была счастлива, горда сыном, мужем, своей карьерой и домом, и снова спрашивала о том, правильно ли поступила. «Никаких драгоценностей они не просили», — говорила она, теребя в руках бисерную сумку, покачиваясь на высоких каблуках. Захмелела от бокала игристого вина, выпитого в честь успешно сданных сыном экзаменов. «Ничего не просили. Жизнь за жизнь. Нет, лучше. Он будет великим магом. Объединит ордена». И снова иное время. Осень. И Маргарита будто осенняя. Она стареет, но все так же прекрасна. Много времени прошло. Их сын действительно магистр нового ордена, сильного, вобравшего лучшие, но Мартин так и не видит его лица, не знает его имени, видит, как меняется мир, созданный воображением жемчужинки, и через эти перемены постигает ее мысли лучше, чем если бы они и в самом деле прожили бок о бок долгие годы. И на смертном одре Маргарита беспокоится о том, права ли была там, в доме слез. И Мартин снова лжет ей. Права. Права. Жемчужинка закрывает глаза. Там, в видении, глубокой старухой, прожившей 300 полных событий и счастья лет. Здесь, в бездне, ей всего 26. Ее младенец в чужих недобрых руках. Его не ждут ни почет, ни родительская ласка, только рабство. Последний вздох слетает с губ Маргариты, и последние слова: «Я правильно поступила». Мартин распрямляется. «Нет, но я все исправлю». Может быть, когда-нибудь он посмотрит сыну в глаза. На его. Мартин смял тонкую бумажную маску, которую держал в руках. Такие выдают перед церемонией прощания всем скорбящим, чтобы, прикрывшись ею, можно было дать волю слезам. Мартину она не пригодилась. Маргариту предали огню. Так положено по закону, родню некромантов и их самих сжигают. Убитый горем темный может поднять тело близкого, сам того не желая. Сегодня холодно. Идет дождь, и на выходе из крематория кто-то раскрыл над Мартином зонт. Он не сразу понял, отчего стало теплее, поднял голову, встретился взглядом с Генрихом, мужем Ланетты. Генрих мягко улыбнулся. «Привет, Мартин. Сочувствую». «Я тоже», — вздохнул Мартин. «Я виноват». «Ланетта была на службе. Ты был на службе, дружище. Никто не виноват». Мартину стало легче. Не намного, но все же. «А где Генрих-младший?» «У моей родни, на острове Улинос», — передернул плечами Генрих. «Сейчас из меня отвратительный отец. Тетушки присмотрят за ним». «Слишком много потерь. Сначала игла, потом Ланетта». Он посмотрел на свои ботинки. «Я все же счастливее тебя, Мартин. Мой сын со мной». Он похлопал Мартина по плечу. «Я не знаю, что собирается предпринимать лорд Рейнхольд, но разве не должны быть наказаны эти твари?» Мартин вздохнул. «Да, твари. Ударили лорда Рейнхольда и проклятого по самому больному, по дому слез. Может быть, они были неправы, вынуждая жить тех, кто жить не мог и не хотел, но ведь и дом слез приносил свои плоды. Некоторые недуги удалось, если не победить, то облегчить. Мертвец, опять же. Сколько мастеров написали монографии об особенностях физиологии нежити, наблюдая за ним. И вот, пожалуйста, прекрасная мечта о саде небесном на земле исковеркана, втоптана в грязь, искорежена сплетнями так, что не поймешь, кто прав. Пусть суд и состоялся, пусть лорд Шамс, тоже марионетка, желавшая вселиться не больше не меньше в тело некроманта, молодого, да еще и жениха дочери видного промышленника, а их сын стал бы чем-то вроде небесного всадника, катализатором магии, бесконечным источником силы. Пусть первая часть плана им удалась не в полной мере, скандал с домом слез и похищение женщин для исполнения темного ритуала, передачи магии в бездне, потряс Орден Тьмы, но Орден устоял. «Что думаешь дальше делать?» — спросил Генрих. Они вышли за ограду крематория, пошли по тротуару неторопливо. «Не знаю», — сказал Мартин. «Сейчас зачем-то иду домой». «Я совершенно свободен», — сказал Генрих. «И мне тоже некуда идти и нечего делать». «У меня должно быть что-нибудь спиртное». Генрих усмехнулся. «То, что надо». Они остановили едущий мимо извозчицкий самоход. «Тебе разве не с кем было проводить Маргариту?» — спросил он уже в салоне. «Было. Родители, сестры, мой тесть, друзья, в конце концов», — устало ответил Мартин. «Я попросил никого не приходить». «Как удачно», — пробормотал Генрих. «Когда Ланетте пришел приказ присмотреть за Маргаритой, она обрадовалась. Они неплохо ладили». «Да», — ответил Мартин. «У остальных женщин была родня?» «Я был знаком только с Ладонной. У нее никого не было». «Я немного знал Эльду, нашу темную. У нее только мать, старуха уже». Они вышли снова под дождь к серому, страшному, будто покрытому пеплом, выцветшему дому. «Тоже своего рода дом слез», — хмыкнул Мартин, рассматривая свое жилище. Они вошли в холл, к паукам, к пыльному зеркалу. Что-то мелькнуло там, в зазеркалье. «Карин, вы здесь?» — спросил Мартин. Генрих удивился. «С кем ты говоришь?» «Сам с собой», — отмахнулся Мартин. Маргарита была запаслива и привыкла жить на широкую ногу. Часть из напитков, обнаруженных Мартином, он никогда не пробовал. С закуской дело обстояло хуже. В холодильном шкафу они обнаружили яблоки, виноград и сыр. Сыру Генрих даже обрадовался. Они сели за стол, открыли первую бутыль. «Значит, за всем этим стоят айзаканцы?» «Да», — устало сказал Мартин, — «казгийские жрецы. Этот с кольцами, без имени, такой эмиссар своего рода. Там-то они влияние потеряли после того, как их уничтожил господин Исари. Переметнулись сюда?» «Им бы любой ребенок подошел», — горько сказал Мартин. «Любой. И не ребенок тоже. Проклятый, когда попал им в лапы, был уже взрослым. Просто с ребенком проще. Вырастет его послушным. Да еще и деньги. И лорд Шамс в моем теле». Мартин спрятал лицо в ладонях. «Ты не хотел бы умереть?» «А?» — переспросил Мартин, поднимая голову. У Генриха была странная блуждающая улыбка. «Умереть. И все проблемы позади. Ничего не надо решать. Ничего». Они вскочили одновременно. Генрих бросился вперед, Мартин увернулся, швырнул в противника тяжелым табуретом. Генрих отмахнулся от табурета, как от паутинки. Вцепившись друг в друга, они выкатились в холл, к паукам и зеркалу, матово-блестящему в углу. У Генриха при себе был нож, у Мартина внезапно появившееся желание жить. Вскоре и магия пошла в ход. Мартин почувствовал, как немеет рука. Мельком он взглянул в лицо Генриха, обреченное, обиженное, будто в зеркало посмотрел. Острая жалость придала ему сил, позволила победить. Упал со звоном на плиты пола нож. «Я думал, будет честно», — тихо сказал Генрих, глядя на свой нож. «Умереть нам обоим здесь. Вместе. Они умерли вместе, и мы тоже». «А твой сын?» — спросил Мартин. «Оставишь его сиротой?» «Есть кому о нем позаботиться». В зеркале вновь что-то промелькнуло. Мартин подошел к нему поближе, всмотрелся. Где-то вдалеке мерцал огонек. Он приближался, становился ярче, превратился вдруг из огонька в окошко, в котором Мартин разглядел исчезнувшего из дома господина Крайса отца Ленарда. Одетый в потертый сюртук, бывший жрец качал колыбель. «Ты вырастешь, мальчик, вырастешь сильным и добрым, сделаешь мир хорошим, очень хорошим, чтобы никто не страдал. На одной чаше весов твои страдания, на другой — весь мир. Нам всем приходится чем-то жертвовать». «Где он?» — спросил Мартин. «Где он? Где он?» Картина изменилась от света к тьме, и там, в этой тьме, распахнутые от боли глаза Маргариты и сфера над ее вспоротым животом, а там, в этой сфере, зародыш, слабый, хрупкий, стремительно растущий, и тянется к нему стебель черной травы, как пуповина, весь звенящий от заключенной внутри силы. И сила эта пронизывает хрупкое тельце. Не магические волокна в его плоти, а канаты. Они не умещаются в нем, вырываются из него неоформленными языками ни то пламени, ни то дыма. Потом принимают форму крыльев и застывают. «К чему ты показываешь мне это сейчас, Карин?» — спросил он горько. «Теперь, когда уже ничего не поделаешь!» Карин пишет в облачке пара: «Мы не справляемся. Небесные всадники нужны миру. Пусть будут хоть так». Зеркало треснуло, упало, разлетелась на осколки, и в каждом осколке отражалась бездна. Генрих тяжело дышал. «Нам нельзя умирать, Генрих. У наших сыновей нет никого, кроме нас». «Я пытался тебя убить», — заметил Генрих. «Будешь вызывать стражей порядка, не забудь, что нужны и маги. Не знаю, буду ли я сопротивляться». «Никого я вызывать не собираюсь», — ответил Мартин мрачно. «У нас еще есть что допить в этом доме». О душевном состоянии Генриха Мартин все-таки рассказал через пару дней магистру Рейнхельду во время вручения молодому мастеру подобающих новому званию регалий, и о своем разговоре с Карин Барт. Выглядел магистр совсем как прежде, никаких следов недомогания не было видно, и за бок он уже не держался, и спина его, как всегда, была прямой. Отложенный из-за траура по погибшим прием в честь молодых мастеров, наконец, случился. Почти никто не смеялся, не танцевал, не подходил к Мартину со словами сочувствия и к Генриху, сидевшему в противоположном углу приемной залы, тоже. Увидел он и господина Исари. С жадным любопытством смотрел на его слегка сутулую под тяжестью невидимых крыльев спину, вспоминая увиденное в зеркале. Такой же будет спина его сына. На него тоже будет давить эта невидимая тяжесть? Небесный всадник заметил его внимание и правильно его истолковал. «Крылья не мешают, не давят. Они часть меня. Не представляю себя без крыльев, хотя были времена, когда я их ненавидел. Мне жаль, что я не смог предотвратить это преступление». Не смог достичь и той цели, ради которой приехал сюда. Найти небесного всадника, которому нужна помощь. Боли и страха теперь стало больше. Мы с супругой возвращаемся в Багру. Приходят весьма неприятные известия, и я беспокоюсь о моем сыне Амиране. Остатки казгийских жрецов вдруг воспряли духом, собираются группами. И не в каждой группе есть мои люди. «Малышка Анастасия, наверное, уже совсем большая», — улыбнулась его супруга. «Я страшно соскучилась по невестке. Письма — это совсем не то, и силы переговорных кристаллов не хватает на такие расстояния. Кирита обещала к этому времени закончить новую оперу, а Лали...» Она не успела договорить, в зал вошел, почти вбежал мужчина, бросившийся в ноги господину Исари, быстро заговорил по-багрийски. Глаза небесного всадника вдруг выцвели, лишились синевы, побелели. Пальцы задрожали, скрючились, стали похожи на птичьи лапы. Он отвернулся в сторону, пробормотал. «Всегда, когда я спасаю чужих, страдают мои близкие». Госпожа Этери побледнела, слабым голосом попросила «воды». Ее усадили. Кто-то из магов охладил воздух вокруг нее, позволяя избавиться от дурноты. «Кирита», — простонала она, — «Кирита, девочка моя». «Я отправляюсь в Багру. Сейчас же», — сказал господин Исари, обнимая прильнувшую к нему жену. «Ты, дорогая, собирай вещи и тоже отправляйся в путь. Мы сейчас нужны Амирану». Приемы, так печальные и больше похожие на поминки, чем на чествование молодых мастеров, закончился раньше времени на тревожной и болезненной ноте. Мартин вышел из резиденции магистра, и ноги сами понесли его по знакомому маршруту — к дому снов, к орденскому общежитию напротив. Спальня его занята новичком. Какие-то полки, чужие вещи, книги, чайник на камне. Испуганная девушка с полотенцем на голове и с валиками между пальцами на ногах. Часть ногтей обычного цвета, часть сверкают черным лаком и блестками. «Это моя комната», — говорит она. Мартин пожимает плечами, он сам не понимает, зачем он здесь. Кто-то говорит за спиной. «Это же Хагал, то есть мастер Хагал. Ну ты про него слышала, правда?» Девушке стало его жаль, она говорит. «Уже поздно. Поспите на кресле. Оно раздвигается». Мартин падает в предложенное кресло ничком, а утром просыпается в пустой комнате. Кровать, кресло и стол. Никаких чужих вещей. Искупленным за завтраком в столовой газеты он узнал, что вчера было совершено покушение на семью багрийского царя Амирана, что его супруга Кирита скончалась, что дочь царя тяжело ранена, при смерти, и что ночью в столицу Багры прибыл духовник царя, жрец Исари, и он не отходит от постели маленькой царевны. С черно-белого, чуть размытого газетного портрета смотрит на Мартина еще счастливая семья. Мужчина с узким длинным лицом, так похожий на господина Исари, его супруга в белом платье с накинутым на рыжие кудрявые волосы шарфом. На руках у нее девочка лет двух. К отцовским ногам прижимается мальчик. «Твари!» — тихо шепчет Мартин. «Что же вам не имется?» Что ж, у него впереди долгая жизнь, чтобы со всем этим разобраться. Книгу озвучила Ирина Вознесенская по заказу 1С Паблишинг.